Несостоявшаяся встреча. И, может, в заключение мне хочется рассказать еще о некоторых интересных фактах, связанных с трагической экспедицией на Святой Анне, а именно о первых в мире и, как ни странно, малоизвестных полетах на самолете в Арктике. Вспомним, в 1912 году в Арктику ушли три русские экспедиции. Они были организованы на частные средства, и снаряжение их ни в коей мере не соответствовало тем большим задачам, которые эти экспедиции перед собой ставили. Все три экспедиции словно растворились в студенных туманах Северного Ледовитого океана. И только весной 1914 года организуются поиски, но, как потом писали, крайне нерасторопно. Впрочем, уже шла Первая мировая война. Теперь легко говорить, что тогда нужно было делать и чего нельзя. Тогда же никому толком не было известно, где их искать. На пропавших судах не было радио. Тогда еще не было настоящего ледокольного флота, и поиски велись вслепую. А их еще можно было спасти. Еще наверняка кто-то был жив из экипажа Геркулеса. Еще не все палубные надстройки и каюты были сожжены на Святом Фоке. Еще шестеро из 14, а не двое, были в отряде Альбанова. Еще не канула в неизвестность Святая Анна. Но начальник экспедиции, уходящий на поиски Святого Фоки, капитан первого ранга Ислямов, долго не соглашается грузить на пароход, купленный во Франции гидросамолет, поручика Яна Иосифовича Нагурского, решившегося совершить поисковые полеты в Арктике. «Напрасная затея, поручик, только место занимает ваша игрушка. Там, в Арктике, на собаках-то трудно, а вы летать вздумали, чепуха все это». Впрочем, сначала летчиков, пытавшихся подняться в небо Арктики, было трое, но один из них, Евсюков, уходящий на эклипсе, капитаном на котором был знаменитый норвежец Отто Свердруп, на поиски экспедиции Русанова и Брусилова, увидев север, даже не стал собирать свою машину, хотя был человеком далеко не робким. Он героически погибнет в 1914 году на фронте. Подполковник, капитан второго ранга Александров, будучи участником гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, разбил свой фарман при первой же попытке подняться в воздух. Откуда, как рождается в человеке эта властная тяга стремиться в никем еще неизведанное? Почему она дремлет в одних, как бы даже не поощрялась? И почему так ярко и жертвенно, вопреки всему, вспыхивает в других? Ясно одно, что просыпается она еще в раннем детстве. Любопытная параллель. Так же, как и Валериан Альбанов, Ян Нагурский в детстве, властно влекомый этой тягой, пытался плыть в Америку. Путь туда, по его мнению, лежал через ближайшее озеро. Также он был выпорот и водворен в дом. Какое-то время эта страстная жажда, тоска по неизведанному, по неоткрытым землям, может лишь теплиться в человеке. Рискнем это сравнить с углями в потухающем костре, присыпанным золой и пеплом. После прогимназии Ян Нагурский будет учительствовать в деревне, затем будет учиться в Одесском юнкерском пехотном училище. И не потому, что это его страстная мечта. Просто обучение в военном училище бесплатное, а офицерское звание даст сравнительно приличное жалование. И он сам, кажется, еще не подозревает, что эта детская жажда снова вспыхнет в нем, как тот совсем было потухший костер, в который снова подбросили дров. Символично, что судьба Яна Иосифовича Нагурского тесно связана с судьбой великого русского летчика Петра Николаевича Нестерова. Не предполагая, что судьба сведет их вместе, пехотный подпоручик Нагурский служит в Хабаровске, артиллерийский подпоручик Нестеров во Владивостоке. Оба в один год уезжают с Дальнего Востока. Каждый мечтает о небе. В аэроклубе в Петрограде Нагурский и Нестеров знакомятся. Нагурский уже допущен к полетам. Нестеров же пока вынужден заниматься теорией полета. Он говорит о необходимости крена самолета при развороте, что тогдашним летчикам казалось невероятным. Через год они вместе поступают в авиационный отдел офицерской воздухоплавательной школы. Но в группе авиаторов Нестерову не хватает места. Помимо его желания, его зачисляют в аэростатистическую группу. Нагурский делится с ним своими впечатлениями о первых полетах. Нагурский был одним из немногих, кто сразу понял всю глубину теоретического и практического новшества Нестерова, необходимости крена крыла для разворота. И вопреки устоявшимся канонам и циркулярам, вслед за Нестеровым смело выполняют такие развороты и страстно пропагандируют их. Осенью 1912 года Нестеров уезжает в Варшаву. Он там будет продолжать обучение на звание военного летчика. Нагурский остается в Гатчинской военной школе. Прощаясь, оба не подозревают, что больше они никогда не встретятся. Но на всю жизнь останется в Нагурском свет этой большой дружбы. В 1913 году приказом Генерального штаба Яну Нагурскому присваивается звание военного летчика. Помимо этого он заканчивает курс в морском инженерном училище, и его откомандировывают в распоряжение главного морского штаба в звании поручика по адмиралтейству. В 1914 году под давлением общественности Морское министерство отпустило средства на организацию поисков экспедиции Седова, Русанова и Брусилова. В Дании и Норвегии закупаются суда «Герта» и «Эклипс». Командовать «Гертой» будет начальник спасательной экспедиции, капитан первого ранга Ислямов. Герта подойдет к мысу Флора через месяц после ухода с него святого Фоки с Альбановым и Конрадом. Эклипсом известный норвежский полярный исследователь, капитан знаменитого Нансеновского Фрама Отто Свердруп. Нисколько не умаляя заслуг Яна Иосифовича Нагурского, надо вспомнить, наконец, о том человеке, которому принадлежит сама мысль, идея использовать самолет для поисков пропавших в Арктике экспедиции –